«Определенно, я спала дома. Где бы еще так пьяняще пахло вереском, так мягко лежалось, так тихо жилось? Только в саду посреди выжженной степи, где на километре ни души, а население ближайших деревушек не превышает сотни человек. Люди в основе своей взрослые и мирные. Друг с другом не воюют, громко не кричат и очень редко доносят мэру города жемчуг на меня. Мэр Фури, к слову, тоже из умиротворенных. Тихо приедет, тихо спросит, как дела, попробует чай и отбудет, не сказав ни слова. Красота. И тут вдруг в благословенной тишине позднего утра кто-то как заорет: «Она должна подписать!» Сон сняло как рукой. Отличное настроение тоже. Я вскочила в кровати, ощутила в ребрах тупую боль и подумала, что Сора достоин травли. Узнать бы только, где он сидит и из какой чашки пьет. Накинув халат, наспех умывшись, я непричесанной пошла на голос. Умудрилась рыбкой проскользнуть мимо корзин с цветами, что заставили пол в моей спальне, и не задеть гору подарочных коробок у двери. «Должна, иначе ничего не выйдет!» «Нет», — громко ответили ему. И список будущих отравленцев увеличился на одну персону, независимо от следующих слов. «Дрэб, говори, пожалуйста, тише. У меня не настолько плотный щит, а девушка все еще спит». «Поздно. Я уже проснулась». Да и тише не вышло. Сора взревел. «Должна, чтобы не смогла шпионить против Грена, не подалась в бега, не отдалась врагам, не подставила под удар других агентов». «Невысокого же ты мнения о девушке». По легкой ехице я признала в говорящем советника Волля. «Высокого», — вздохнул главнокомандующий. «Она независимый ядовед экстраординат. Чтобы привлечь ее к работе, мне пришлось использовать шантаж». «И чем ты ее взял?» — спросили у него. «Пообещал создать небольшие неприятности для ее родных. Зачисление в военную академию, где мое чадо в любой момент могут отправить шпионам в тыл врага или на войну, с небольшими неприятностями несопоставимо». Крикуны замолчали, но я уже нашла кабинет, в котором они скрывались. Затянув сильнее поясок на халате, почти прикоснулась к двери, как вдруг из-за нее раздалось: «Для сохранения верности данного агента нужно использовать другие средства». Какие именно средства, я не узнала. Дверь открылась, и советник нос к носу столкнулся с объектом спора. Теплые руки сжали мои плечи, внимательный взгляд скользнул по лицу, устремился к горловине халата, ставшего платьем, в этот раз просто выходным. «Проснулись?» – констатировал очевидное. «Как чувствуете себя?» «Отвратительно. Ребра ноют, голова гудит, мечтаю отравить двух крикунов». Мягко улыбающийся Воль удивленно вскинул брови. «Вы нас слышали?» «Это было несложно», – прошептала я, потирая правое ухо. «Вы кричали». «Дрэп», – через плечо обратился он к главнокомандующему. «Ты был прав, ее через подарки найдут». Где-то среди подарочных коробок уже активировалось плетение прослушки, и оно пробило мой щит. «Грисова глотка, посторонитесь!» И маячок для прислуги тоже канул в небытие. Продолжил Воль уже в спину удаляющегося от нас Сора. «Иначе бы твой агент пришла в компании горничной и полностью одетой». Через 5 минут и 30 секунд я ела жареное мясо и картофельный гарнир, запивала их чаем без сахара и от нетерпения качала ножкой, потому что не могла спокойно сидеть в своей комнате и наблюдать за тем, как Сора и Даниэль методично распаковывают коробки и рассматривают подарки, предназначенные мне. Упаковка летит в одну сторону, брошка, статуэтка, побрякушка, после досмотра в другую. Когда подношения от спасенных придворных закончились, а предмет с плетением прослушки не нашелся, личи главнокомандующий переключились на цветы. Первый выуживал их из корзин, второй перекладывал их в вазы с водой. Один за одним. Один за одним. Просматривался каждый стебель, каждый лепесток, каждая ленточка и корзинка, и, судя по словам сидящего рядом советника, они это проделывали не первый раз. То есть мои подарки они уже открывали. а затем аккуратно упаковали», — добавил Воль. «Ради вашего блага», — тактично ответил Даниэль, а Сора просто покосился зло и продолжил цветочный досмотр. «Я так и подумала. Вы же ни одной карточки не прочитали, значит, уже знаете от кого». «Карточки? Карточки мы не читали, но проверяли». Господа проверяющие переглянулись, прежде чем потеряно добавить. «Только бумагу». «Плетение может быть в чернилах», — заметил советник. «Или в крепежах. Все же на каждую карточку получатель по этикету обязан ответить письмом, а для этого ее нужно оторвать от упаковки», — мыкнула я, вспоминая свой прощальный подарок для бабки-супруга. Улыбка на лице расплылась сама собой. «Знакомый оскал», — нервно заметил Сора. «И кого вы так отравили?» «Не волнуйтесь, обошло без жертв. И вот еще, в ваших руках чалый нарцисс. Цветок бесспорно красивый, но несколько ядовитый. Его не стоит сминать». Цветок вспыхнул синим пламенем, а я, как назло, запоздало сообщила. «И еще опаснее сжигать». Белое плотное облако дыма хлынуло от главнокомандующего на пол, а затем устремилось к потолку, заполняя все пространство удушливым маревом. «Закрыть глаза, не дышать, на балкон!» Скомандовала я и, ухватив мужчин за руки, вытащила их на свежий воздух. «Для меня дымка нарцисса не страшна, а для вас в ближайшую минуту важно не открывать глаза и ни в коем случае не растирать зудящую кожу. Понятно?» «Да», — ответил послушный Воль. «Не очень», — хмыкнул удерживаемый мною Даниэль. «Но спасибо, что принимаете меня за живого». Лич церемонно поклонился под моим ошарашенным взглядом и улыбнулся во все клыки. «А где главнокомандующий?» Прошептала чуть слышно. «Если он сейчас надышится, меня же опять безосновательно обвинят в травле!» «Я здесь, и я использовал щит», — сообщил вышедший из дома Сора. Сора с широко открытыми глазами, активно расчесывающий шею и правую щеку. «Не поможет, глаза!» «Кожа!» Но тщетно он даже не попытался послушаться. «Вы идиот!» Простонала я и мысленно приготовилась к самому худшему. «Спасибо на добром слове», — ответил главнокомандующий. Наградил меня надменным до презрительности взглядом, поправил ворот рубашки, поскреб подбородок, посмотрел на парк и ожидаемо выругался в голос. «Это что за...» «Что там? Что с ним?» Одновременно обеспокоились советник и лич. «Кратковременные галлюцинации, вызывающие агрессию», — ответила я тоскливо. Вдохнула, выдохнула пару раз и попросила. «Даниэль, предупреди остальных, что Сора в ближайшие 2 часа будет опасен. Пусть не подходят близко». Лич без лишних слов исчез, но взглядом пообещал в кратчайшие сроки вернуться. «Кто опасен? Я опасен, да я само спокойствие», — заявил одурманенный маг с горящими огнем глазами. А у самого волосы трещат от магии, в одной руке 2 огненных шара, в другой светящийся короткий клинок. «Сейчас убью дракона и буду абсолютно спокоен». «Какого дракона?» — поинтересовался зажмуривший советник, шагнув к Сора и прикрыв меня собой. «Вон того, красное, как закатное солнце, огнедышащего, как... как...» Аналогия не спешила посетить голову мага. В попытке подобрать слова он нервно махнул рукой, отчего разряды с нее улетели в разные стороны. 2 яркие вспышки вначале ослепительно засияли, а потом и прогремели с разницей в доли секунд. В парке стало на 1 каменную беседку меньше, плюс 1 прекрасный серебристый дуб, протяжно скрипя, завалился на бок. «Слышите, как он ревет от ярости?» — восхитился главнокомандующий, говоря о драконе. Он вскочил на парапет, материализировал в руке еще несколько разрядов и почти шагнул вперед, когда его за шкирку схватил объявившийся рядом дворецкий. Даниэль затушил разряды, осмотрел безумца, готового к прыжку, оценил потери в парке и выудил из-за пазухи толстый металлический трос и магические путы. «Предлагаю обездвижить». «И в подвале закрыть», — отозвался Воль. Он уже досчитал до 60 и открыл глаза, готовый с боем вытащить Сора из иллюзорного мира. «В этом нет нужды. Галлюцинации сейчас пройдут, останется только агрессия. Слова не успели отзвучать, а Сора уже оставил дворецкому надвое порванный жилет, раскинул руки и плашмя упал в кусты низкорослого колючего барбариса. Наверное, в своих иллюзиях он прыгал в пропасть или на спину летящего дракона, однако кусты его встретили всего лишь 3 метра спустя и с веселым хрустом приняли в свои объятия. «Да мать твою!» – одновременно высказались советник и лич. И сразу же извинились. «Прощаю, только не спешите его поднимать», — предупредила, хватая обоих за руки и не давая с места ступить. «Но что тогда делать?» — спросил Воль. «А мне как быть?» — вздохнул Даниэль. «Прятаться вместе с цветами. Вы говорили, тут где-то есть подвал». Перебирать цветы в подвале было не так уютно и весело, как в моей спальне, зато безопасно. О новостях с поверхности нам сообщала повариха. Чистокровная Навь оказалась способной к незаметному шпионажу то ли в силу природных способностей, то ли в силу влюбленности в нерадивого хозяина и опыта многолетнего наблюдения за ним. Что примечательно, сегодня был 2-й день, когда она не озаботилась чесночным меню. Сообразила, наконец-то. «Сора не от высоких чувств меня зовет гадиной». А по вполне взаимной неприязни. К слову, Даниэль вышел на связь с главнокомандующим лишь раз, получив нагоняй и пару смертоносных магических разрядов. Ради спасения дома и парка он решил более не подниматься наверх, а после рассказов Нави и остальных слуг, пожелавших скрываться с нами, предложил вдвое увеличить срок подвальных пряток. Слыша грохот, долетающий с поверхности, не согласиться было сложно. И чтобы совсем не унывать, мы продолжили досмотр адресованных мне даров. В карточках, помимо прослушки, нашли еще 2 плетения. Приворот от какого-то хлыща и ведьминский завет побывать парализованной в лапах маньяка. Видимо, кто-то из отравленных придворных дам попал в затруднительное положение, в сравнении с которым вспышка — это лишь жалкий фейерверк. Сочувствую, но ее завет тоже похож на жалкий лепет, ибо в лапах маньяка я уже была, и он не обрадовался моей компании. Цветы в корзинах еще могли порадовать на пакости, но были они не столь интересны, как чахлый нарцисс. Пара золотых гвоздик, чья пыльца вызывает астму, 1 кислотный дельфиниум, запах которого пробуждает головную боль, и останавливающая сердце татанка. Вернее, всего лишь крошечные листики татанки, аккуратно спрятанные в бутоны красных, дурманящих запахом роз. Не задымись, нарцисс, не измени татанка цвет, мы бы опасную добавку не увидели. И кто-нибудь, возможно, даже я, вдохнули бы полной грудью 6 с ее листиков. Именно поэтому отправителя роз я отнесла к самым негативно настроенным дарителям и придерживалась этого мнения, ровно до тех пор, пока мой взгляд не выхватил среди остатков непроверенной зелени черный витой стебелек. Не смея надеяться, я дрожащими руками потянулась к прекраснейшему творению природы, отодвинула лист лилии, прикрывающий его, и благоговейно замерла, не дыша, не смея поверить. В какой-то момент решила, что брежу, но, прикоснувшись к чуду и ощутив под пальцами шероховатый стебелек, я не сдержалась и вначале прошептала, а затем завопила. «Безымянник? Безымянник! Воль, Даниэль, смотрите, безымянник! Лунный, нежный безымянник!» Они не разделяли моего восторга. Смотрели с сомнением, а вампиры-лакеи так вообще попросили держать свои человеческие восторги при себе. Расисты. Какими были, такими и остались. Их не смягчила даже совместная отсидка. «Какой молчать! Мы как мышки здесь 5-й час кряду, и вдруг такой подарок небес! Из него же можно сделать...» Перед моими глазами пронеслась шеренга рецептов, а затем и целый полк книг. «Из него столько всего можно сделать! Это худший подарок для женщины, лучший для ядоведа, особенно если он с корнями!» Рукой я провела по стебельку и застыла в изумлении. «Демоны, меня пожри, он с корнями, с целыми! Какая роскошь! Пожри меня, демоны!» Мой голос раскатами улетел куда-то в глубины подвального мира, слабо отразился от неизвестных дальних стен и вернулся лишь шепотком. Странно, но этот самый шепоток основательно перепугал вампиров-лакеев, кучера, который кот, и даже Навь. Она побелела, слившись по цвету с духами горничными. О зомби-садовниках говорить тяжело. После гибели серебристого дуба все трое впали в депрессию и перестали проявлять признаки жизни. Наверху что-то упало и разбилось. По жутко скрипящей лестнице прогрохотали шаги. Затем, судя по шороху, стена за моей спиной медленно отъехала, и разъяренный голос коснулся ушей. «Вот вы где!» Мне бы испугаться и, как остальные, шарахнуться в сторону. Но радость и восторг заполнили все мое существо и уничтожили всякое чувство самосохранения. «Сора, смотрите!» Я стремительно обернулась к разъяренному магу. «Это самый редкий, самый уникальный ядовитый представитель лютиковых!» Главнокомандующий, завидев в моих руках цветок, отступил. Хорошо отступил. Стена решила, что он уже закончил свой визит и попыталась закрыться. Конечно, он ей этого не позволил, но сам факт не остался незамеченным. «Быстро учитесь», — похвалила я. «Однако тут бояться нечего. Безымянник вполне безобиден, пока не напился воды». «Лилиан!» Я подавила вздох раздражения, с немым укором посмотрела на нарушителя спокойствия. И тяжело ему было порадоваться вместе со мной. Впрочем, наверное, тяжело. Столкновение с кустами Барбариса не прошло без потерь. На и без того помятом лице главнокомандующего появились новые царапины и ссадины. И куда его бес, то бишь личный доктор, смотрит? Почему до сих пор не обработал? Ответ на вопрос обнаружился за спиной главнокомандующего. Несчастный обладатель пятачка был магическими петлями привязан к стене трофейной галереи, из которой вела лестница в подвал. Его чемоданчик размещался рядом, между головой стального вепря и ехидной мордой оскалившейся на горной лисы. И не понять, бес в наше убежище спешил или пытался оказать профессиональные услуги, за что поплатился, став частью выставочной стены. «Доктор, вы живы?» — спросила, не надеясь услышать ответ. Судя по пыли, украсившей синий сюртук, бес там висит давно. «Трудно сказать. Я пытался помочь. Затем бежать». Долетел до меня невнятный лепет. «Передайте жене, я ее любил». «Сора, ну вы...» «Тихо!» Оборвал он мои обвинения на полуслове и обвел всех присутствующих строгим взглядом. «Я бы сказал ранее, но возможность выдалась только сейчас». Страшная пауза. «Из королевского дворца доставили ящик». Еще одно жестокое промедление. «Он немного повредился, в отличие от кареты доставки, но бутылки остались целы». «Терпкая бирюзовая 35-го года?» Выдохнул Даниэль, мгновенно оказавшись перед магом. «Именно», — ответил Сора и, дав личу скрыться, обратил свой взгляд на притаившуюся в углах прислугу. «В доме произошли некоторые изменения. Парки также». Холодно и отрешенно сообщил он. «Не могли бы вы вспомнить о своих обязанностях и...» Не договорил. Горничные, садовники, лакеи, поварихи и кучер незамедлительно покинули подвал. Так что на растерзание остались только я, цветы и советник Воль. Последняя преграда на пути к моей ни в чем не повинной персоне. Верно, подумав о том же, главнокомандующий жестко обратился к нему. «Тебя уже несколько часов ожидает король». По велению его руки в стене открылся пространственный переход в королевский замок. «Но...» Попытался Воль остаться, заметив, каким взглядом Макс мерил меня. «Слова о двухдневном отгуле не принимаются. Ты единственный, кто может без конца спорить с палачом по темным эльфам. Это во-первых. А во-вторых, у меня тут намечаются разборки с агентом». «И все же...» «Да не убью я ее!» Мы с советником одновременно и многозначительно уставились на все еще висящего беса. Сора фыркнул. «И не покалечу». В раздражении щелкнул пальцами, петли опали. Бес почти встретился с полом, когда я ахнула, и что-то невидимое подхватило доктора и его чемоданчик и вынесло из галереи. Хотелось бы вздохнуть с облегчением, но не получилось. «Итак...» Всем своим видом главнокомандующий торопил советника отбыть. «Итак», — повторил тот, коснувшись моей руки, — «оторвать ее от безымянника, дабы поцеловать кисть поверх тонкой перчатки, ему не удалось. Я слишком крепко держалась за стебелек, боясь выпустить бесценный подарок. Мне было невообразимо приятно познакомиться с вами, юная леди. Продолжил Воль. Надеюсь, мои цветы... Тут он замялся, вспомнив, что мы столь долго и нудно перебирали. Конфеты... И опять остановился на полуслове. Книги нашелся через короткое мгновение. Книги вас порадуют. Пришлете мне список желанных изданий? Конечно. И не успела я поверить, что мечты способны исполняться одна за другой. Сора втолкнул советника в портал и напоследок ехидно заметил. После слета обязательно. Она участвует? Я участвую? Два вопроса слились в унисон и остались без ответа. Идемте, Гаре, вас ждут.